мистер Эллен подумал, что, пожалуй, ему придется взять на себя то, что должны бы сделать сами Чалфанты. Но тут Гай шагнул вперед, вставил отвертку в щель и поднял крышку. Все, кроме Августина, заставили себя заглянуть внутрь. Их взором предстала лишь истлевшая детская одежда, которую Гай, мертвенно-бледный, но настроенный решительно, медленно развернул. Из остатков детской рубашечки и фланелевой пеленки выпала книга. Лоуренс издал резкий звук. Не то свистнул, не то вздохнул. Остальные молчали. Гай осмотрел остатки одежды. Младенца здесь явно никогда не было. Лоуренс заговорил первым, хотя это вряд ли можно было назвать речью. Слова перемежались взрывами дикого хохота. «Должно быть, это пропавшая у отца книга. Та самая, о которой Тина писала в «Жестоких пасынках». Он разнял сырые, выцвевшие страницы. Но что это? Что это? Вот это да! Шведские поэты XVIII века, мистера У. Р. Э. Эллена, да ведь это же вы написали! Подумать только! Книга была совсем рядом, а он так и не узнал об этом». Августин раздраженно перебил его. «Ты выбрал неподходящее время и место для шуток. Опусти крышку, Гай. Мы должны оставить все в точности, как было». Лоуренс, изумленно глядя на него, положил книгу. «Но зачем? Если здесь никогда не был похоронен младенец, что за нужда?» Августин, как уже убедился мистер Эллен, был аккуратен и педантичен во всех отношениях. Даже понимая, что нет смысла длить обман, он был не в силах оставить гробик открытым, а его содержимое — разбросанным. Он сделал нетерпеливое движение. Сначала Гай укладывал обратно в гроб книгу и остатки одежды. Потом Лоуренс закрывал крышку. Августин и мистер Эллен стояли в ожидании. Все вышли из усыпальницы. Августин запер дверь и вытащил из замка огромный ключ. Не успели они сделать и нескольких шагов, как увидели вдалеке красноватый огонек приближающегося фонаря. «В такое время? Кто же это бродит здесь?» — пробормотал Августин. «Под деревья! Быстрее! Нас не должны видеть!» Все повиновались и застыли молча наподобие изваяний, глядя на приближающийся свет фонаря. После минутного замешательства они поняли, кто это идет. Свет становился все ближе и ближе, стало возможно разглядеть высокую женскую фигуру, закутанную в темный плащ. Когда она поравнялась с ними, мистер Эллен подумал, что никогда не забудет ее лица, словно вырезанного из мрамора. Как и его спутники, он догадывался, да нет, знал, что заставило ее посетить этот приют смерти в неурочный час, и не мог не надивиться храбрости, которой она превосходила мужчин, храбрости, давшей ей силы сделать то, что она собиралась. Она достала из кармана ключ и открыла дверь. Без видимых колебаний вошла внутрь. Минуту или две свет перемещался по усыпальнице. Затем она вышла, неся что-то в руках. Но не стала возвращаться тем путем, каким пришла. Ей предстояла еще одна задача. Свернув на боковую дорожку, она пошла между могилами и скрылась из вида. Лоуренс первым понял, куда она направляется. «Колодец!» — прошептал он. «Она идет к колодцу!» И, обращаясь к мистеру Эллену, добавил. «Никто даже не знает, какая там глубина. Слушайте!» В тихом ночном воздухе каждый звук усиливался многократно. Крышка колодца скрипнула, как будто ее откинули. Раздались два всплеска, потише и погромче. Затем снова заскрипела крышка. Красным глазком замерцал фонарь в руке той, что пустилась в обратный путь между могилами. Высокая темная фигура появилась на главной дорожке. Когда она дошла до купы тисовых деревьев, путь ей преградили четыре такие же темные фигуры. «Эмма?» — сказал Августин, и этот оклик исторг из нее вопль смертельного ужаса.